«Теперь давайте веревку!» — крикнула она им. Но Фрэнсис увяз уже настолько глубоко, что не был в состоянии снять веревочный круг, который он повесил себе на шею, пропустив под руку. Генри сделал это за него и, изловчившись, бросил конец веревки Леонтии, хотя при этом и погрузился в песок на такую же глубину, как и Фрэнсис. Леонтия поймала веревку и потащила к себе, потом обвязала ее вокруг камня величиной с автомашину и крикнула Генри, чтобы он подтягивался. Но из этой затеи ничего не вышло. Генри только еще глубже погрузился в песок. Его засосало уже до подбородка. Как вдруг Леонтия крикнула, вызвав в воздухе настоящий бедлам: «Подождите, перестаньте тянуть! Я что-то придумала! Кидайте мне всю веревку! Оставьте себе ровно столько, чтобы обвязаться подмышками!» И, таща за собой веревку, она принялась карабкаться вверх по скале. На высоте 40 футов в расщелине росло сучковатое карликовое дерево. Тут Леонтия остановилась. Перекинув веревку через ствол, как если бы это был блок, она высвободила ее конец и обмотала его вокруг огромного тяжелого камня, нависшего над обрывом. «Молодец, девушка, правда, Генри?» — воскликнул Фрэнсис. Оба сразу поняли, что она задумала. Все зависело только от того, удастся ли ей сдвинуть с места висевшую над обрывом глыбу и сбросить ее вниз. Прошло 5 драгоценных минут, прежде чем Леонтия нашла толстый сук, достаточно крепкий, чтобы он мог служить ей домкратом. Спокойно, напрягая все силы, она стала толкать камень сзади, а тем временем оба любимых ею человека все глубже погружались в песок. Наконец ей удалось сбросить глыбу. Падая, глыба с такой силой дернула веревку, что из груди Генри, внезапно сжатой тугой петлей, вырвался невольный стон. Его медленно вытянуло из зыбкой пучины, нехотя выпускавших его песков, которые с громким причмокиванием смыкались за ним. Достигнув поверхности, он стремительно взлетел на воздух, перемахнул через полосу хрупкой коры и упал на твердую землю прямо перед деревом, а глыба прокатилась и замерла рядом с ним. Когда конец веревки был брошен Фрэнсису, зыбучие пески засосали его уже по самую шею. Очутившись рядом с Генри и Леонсией на тьерра-фирма, твердой земле, он показал кулак зыбучим пескам, из которых едва вырвался, и со смехом принялся глумиться над ними. Генри с Леонсией вторили ему, а в ответ мириады духов глумились над ними, и весь воздух наполнился шуршанием и шепотом, звучавшим злой издевкой. Глава 14. «Не за миллион же миль стопа Бога от этих двух огней», — заметил Генри, когда они втроем остановились перевести дух у подножия высокой отвесной скалы. «Ведь если б огни были где-то дальше, мы бы их не увидели. Их заслоняла бы от нас эта громадная скала. Но лезть на нее невозможно, а чтобы обойти, понадобится уйма времени. Поэтому давайте прежде обследуем все здесь». По-моему, огоньки вспыхивали где-то поблизости. «А не мог ли это сделать кто-нибудь с помощью зеркала?» — предположила Леонтия. «Нет, скорее всего, это какое-то явление природы», — ответил Фрэнсис. «Я теперь уверовал в ее чудеса после этих лающих песков». Леонтия, случайно взглянув вверх на скалу, так и замерла. «Смотрите!» — воскликнула она. Генри и Фрэнсис тоже подняли головы. То, что они увидели, была уже не вспышка, а ровный немигающий свет, который слепил глаза, как солнце.